Ты серьезно? Стояк поворачивается к той я Тейлор, что продолжает нарезать бутерброды, и испытывать чувство неловкости из-за этой сверхкороткой юбки. Конечно, серьезно, отвечаю я Тейлор и закидываю кусочек огурца себе в рот. Вы только под ногами мешаться будете, особенно ты со своим сомнительным чувством юмора. Держись подальше от поля боя, а то у меня есть желание потихоньку тебя по голове стукнуть за все твои высказывания. Тейлор, это призрачный сталкер, ты чего удумала, а? Вот попрошу госпожу директора Питгат на тебя намордник надеть и на цепь посадить. Бормочу я, заканчивая с нарезкой. Хватит на меня орать уже. Все и так только и делают, что на меня орут. Вот прямо сейчас. Глава 136. Глава 136. Интерлюдия Кристалл Лазер Шоу Пылхем. Она стояла и смотрела вдаль, на город. Отсюда, с горной кручи, все было хорошо видно. Небо было ясное и прозрачное, как слеза, и в этом небе все могли видеть огненный болид, падающий на город. Она сглотнула. Никогда прежде губители не били в одно и то же место дважды. «Бедный мой город», — сказала она вслух. «Бедный Брактонбей, за что тебе все это? Думаешь, это все потому, что Тейлор здесь живет?» Раздается голос сзади. Она не поворачивается, она и так знает, что голос принадлежит Виктории Даллан, ее двоюродной сестре, славной девочке. «Не знаю», — честно отвечает она, глядя на то, как огненный болид растет в размерах. «Может и так, но я ее не обвиняю. Если что, то только благодаря ей мы сейчас вот тут стоим, а не там, пытаясь спасти хоть кого-то. Тебя мама отпустила, попробовала бы она меня удержать», — фыркает Виктория, становясь рядом с ней. «Я уже взрослая и самостоятельная. Значит, дала маме слово, что не будешь лезть в драку», — насмешливо протянула Кристалл, покосившись на свою кузину. Та только вздохнула и нахмурилась. Кристалл растянула губы в улыбке. Как бы ни храбрилась Виктория, но это она для кого угодно могла быть сильной и независимой героиней славы, для своей мамы она так и осталась маленькой девочкой, и ничто не могло этого изменить. И если бы Виктория не дала своей маме такого слова, не пообещала бы, что будет держаться от Симурки Тейлор подальше, ее бы никуда не отпустили. «Что ты лыбишься?» — складывает руки на груди Виктория. «Между прочим, у меня теперь даже свои зарубки на прикладе имеются. Я в уничтожении бойни участвовала. И перед кем ты тут хвост распушила? Не забывай, я там тоже была», — качает головой Кристалл, не сводя взгляда с летящего вниз огненного болида. «Все, что мы сделали, это тяжести таскали и в качестве дорожных инспекторов поработали». «Точно, совсем забыла, что и ты там была». Виктория глядит туда же, куда и она. Они молчат. За их спинами временный лагерь и командный пункт. Обычно в таком месте и в такое время царит суета. Все носятся туда и сюда. Кто-то кричит, кто-то отдает команды. Никто никого не слушает. Везде бардак и сумятица. Но не сегодня. Сегодня все стоят молча. Стоят и смотрят, как на Брактонбей с орбиты падает Симург. Наверное, это потому, что обычно у всех есть своя работа. Все готовятся к битве, но сегодня за всех будет отдуваться Тейлор, а все остальные просто стоят и смотрят. «Это несправедливо», — наконец говорит Кристалл. «Несправедливо, что она одна будет сражаться. Несправедливо. Ну еще бы, мир вообще несправедлив, сестренка», — замечает Виктория, складывая руки на груди. «Поверь мне, я бы хотела встать с ней рядом, плечом к плечу, но как-то раз я дралась с ней. Хотя я дралась с ней даже два раза. И как?» — Кристалл поворачивает голову. «Как это было? Как было? Когда я сцепилась с ней во второй раз, я поняла, что в первый она меня пожалела. Дралась не в полную силу. Я ей сейчас только мешаться буду. Да и ты, и все мы. Разве что Триумвират мог бы помочь. И тебе не страшно? Я имею в виду, между тобой и Тейлор что-то было же? Да, вы же, Крис, прекрати. Что за инсинуации? Вики, ну кому ты еще можешь рассказать, как не мне? Разве не охота поделиться? Тем более, что мы все сейчас умереть можем. И ты, и я, и даже Тейлор. Расскажи, ну, сплетничаем». Раздается голос сзади, и Кристалл вздрагивает. Виктория закатывает глаза. Рядом с ними становится девушка в темной тактической броне лавандового цвета с золотыми волосами и в лавандовой же полумаске. «Помяни дьявола», — ворчит Виктория, поворачиваясь к вновь прибывшей. «У тебя, что других дел нет? Уверена, что в этом лагере еще остались люди, которых ты еще не успела до белого коленя довести. И среди этих людей почетное место занимаешь ты, Вики. Я просила тебя не называть меня так. Для тебя я, Слава. А как холодно, Слава. А ведь мы с тобой практически одна семья. Ты для меня как сестренка. Если, Конечно, мы из тех семей, где спят со своими сестрами. Что? Кристалл поворачивается к сплетнице, разом забыв про Симурку и Брактонбей. Серьезно? Еще как серьезно. Она тебе не рассказывала? Так вот, однажды на мою квартиру завалились Вики, Тейлор и Эми. А ну заткнись, ты такая скрытная, Вики. Я же просила меня так не называть. И, в этот момент Кристалл, которая смотрела в лицо сплетницы, уловила, как что-то изменилось в ее глазах. Тотчас обернулась. Огненный болид достиг города. Вспышка. В воздух поднялись клубы дыма, образуя гигантский гриб от столкновения. «Всем открыть рот и за что-нибудь схватиться», — говорит сплетница. «Сейчас ударная волна дойдет». Интерлюдия Нарвал. В момент, когда грохот от столкновения губителя с поверхностью достиг временного лагеря, она раскрыла силовое поле над всеми, защищая их от перепада давления и ударной волны. Она не могла держать такое большое поле долго, максимум несколько секунд, но этого хватило, чтобы никто не пострадал. Иисус Мария Йозеф перекрестился рядом с ней какой-то кейб в желтой накидке и шлеме, напоминающем совиную голову. «Города больше нет, в самом деле», — сухо произнес оружейник. «Мы недооценили мощь Симург. Она попросту ударилась о землю, сыграв роль кинетического болида. Высвободившаяся энергия, пожалуй, можно говорить о килотоннах. Если эта тварь выжила после такого», — качает головой мисс ополчение. «Чем мы можем ей навредить? У меня лично воображение отказывает». Нарвал почувствовала, как ее силовое поле истончается, как уходит из ее тела энергия и снимает поле с лагеря. Ударная волна уже прошла, опасности больше нет. Но оружейник прав, Симург оказалась намного крепче, чем они думали. Она повернула голову к своей коллеге и подруге. Дракон стоял рядом с ней в своем костюме, больше напоминающим боевой скафандр. Она покачала головой. «Нет», — сказала дракон, — «я тоже не ожидала такого. Придется заново пересчитывать все модели повреждения и прогнозы». Нарвал поджала губы. Она редко говорила без крайней на то необходимости, вот и сейчас она колебалась. Она снова взглянула на свою подругу, надеясь, что та поймет ее без слов. «Нет», — ответила ей дракон, — «мы не будем туда ввязываться. Да, она всего лишь девочка, но только душой. Телом она один из самых могучих кипов современности, и мои математические модели дают ей неплохие шансы. Кроме того, она мясник, ее нельзя убить. Если кто и способен это сделать, так это Симург». Сухо роняет стоящая рядом директор Питгат, и Нарвал вдруг все понимает. Она снова смотрит на свою подругу, а та в ответ молча разводит руками. «Все понятно», — думает Нарвал, — «все ясно. Вменяемый мясник, который получает тело и способности тех, кто его убьет, не меньшая угроза для СКП, чем губители. И бросить одного другому в лицо – беспроигрышная стратегия. Кто бы ни победил, кто бы кого ни убил, все на пользу. Если эта новенькая девочка, мясник-администратор, сумеет намять бока губителю или тем паче прогнать ее, честь ей и хвала. Если же губитель сумеет убить мясника, убить окончательно, а не пересаживая ее из тела в тело, то опять-таки СКП в прибыли». Нарвал помнит, каким позором для СКП обернулся конфуз с захватом административных зданий в Брактонбей, так называемый кризис управления в городе. По факту администратор самовольно узурпировала власть в городе. Такой незамысловатый расчет сделала СКП. В крайнем случае, если это будет еще один хороший день, тоже хлеб. Люди, имеющие длинную волю и хладнокровно просчитывающие свои ходы далеко наперед, в конце концов всегда выигрывают. Нарвал стискивает зубы. Многие считают ее слишком холодной и отстраненной, многие считают, что Нарвал и дракон, словно машины, обожают порядок и приказы, всегда следуют установленным правилам, нормам и инструкциям. Некоторые считают, что Нарвал всегда предпочтет формальный подход к делу. Эмоции – это не про нее, но сейчас она терпеть не может все эти закулисные интриги. Слишком многие пытались в свое время манипулировать ею. На какой-то миг она чувствует солидарность с этой маленькой девочкой в темной броне. Она и сама такая же, как эта девчонка была, пока не встретила дракон, пока они не основали гильдию, свою организацию кипов, где никто не остается позади, все равны, и никто никого не обманывает и не подставляет. Именно для этого и нужны правила, для этого нужны инструкции, нормы и законы. Иначе не будет порядка, будет хаос. А в хаосе всегда побеждает не сильнейший, а коварнейший, тот, кто сумел просчитать свои действия далеко вперед и подставил своего товарища, спрятавшись у него за спиной, чтобы потом ударить в эту самую спину. Такое ей претило, и дракон самолично об этом заботится, следит, чтобы правила и нормы исполнялись в гильдии с точностью часового механизма. Нарвал понимает, что дракон фактически управляет гильдией и что она, Нарвал, скорее фронтмен, флаг, знамя, символ. Все остальное делает дракон, и делает хорошо. Может быть, стоит пригласить эту девчонку к себе в гильдию, она снова смотрит на свою подругу. Та, качает головой ни в коем случае, Нарвал. С другой стороны, она переводит взгляд на пылевое облако, закрывающее Брактонбей от взглядов. В облаке, мелькают разряды, сверкают энергетические лучи и грохочут взрывы. Эта девчонка, противоположность порядка, такая никогда не будет подчиняться, а в своей попытке бунтовать против системы, обязательно разнесет все вокруг. Мэм, рядом с ней останавливается юноша в белом костюме, забрало его шлема поднято, и она видит его лицо. Какой молодой, думает она, совсем молодой, а уже тут, на битве с губителем, но по крайней мере он стоит рядом с ней и держит в руке такую неуместную тут тарелку с маленькими бутербродиками канапе с воткнутыми в них шпажками. Они умирают в эпицентре сражения, и этому они обязаны ей, королеве-администратору, девочке в темной тактической броне, с длинными черными волосами и со стрекозиными крыльями за спиной. Она наклоняет голову, давая понять, что слушает. Она узнает костюм, это один из стражей Брактонбей, юноша с псевдонимом Стояк. «В первый раз со мной такое», признается он, «не то, чтобы я на многих битвах был. Предыдущая была у меня первой, но все же в тот раз я сражался, а сейчас стою тут с этой тарелкой. Будете бутерброды? Они вкусные». Она отрицательно качает головой. Многие считают, что Нарвал в принципе неразговорчива и даже немного социопатка, но это не так. Наедине со своей подругой она может болтать часами, просто триггер, который изменил ее тело и дал ей способность управлять силовыми полями, сильно изменил и тональность ее голоса. Теперь она всегда говорит очень низким басом, таким, гудящим из самой глубины грудной клетки. Конечно, глупо было бы признавать, что глава гильдии стесняется своего голоса, верно, так что она и не признавалась. «Знаете, обычно, ну то есть в тот раз у меня времени не было ничего сказать», продолжает странный парень в белой броне, словно и не заметив ее отказа и по-прежнему держа тарелку перед нею. «Вы же помните, Левиафан и все такое, но в этот раз мы все просто стоим и смотрим. Клянусь, я даже видел, что оружейник парочку шезлонгов разложил. Не хватает только попкорна, да», она задумчиво кивает, продолжая глядеть на то, как пылевое облако постепенно оседает, являя миру гигантскую белоснежную фигуру с множеством крыльев и изящными женскими изгибами. Вокруг нее в воздухе тысячи маленьких фигурок, воины королевы-администратора в деле. Все сверкает и гремит, трещат разряды, грохот доносится до них с опозданием на несколько секунд. Зрелище впечатляет и заставляет задуматься. Нарвал много раз видела такое, когда смертоносный натиск губителей сдерживали тысячи кипов, как они гибли, и браслет на руке механически перечислял смерти и ранения. Но сегодня она опускает взгляд вниз. На ее руке нет браслета, она не может носить ни одежду, ни ювелирные украшения, но на руке у стояка целых два. Один от дракона и второй от королевы-администратора. И тот, что от дракон, молчит. Для каждого, кто хоть один раз побывал в мясорубке битвы с губителями, привычна скороговорка механического голоса, который обычно начинал отсчет жертвам едва только битва начиналась. Перечисление смертей и имен монотонно, бесстрастно, имя за именем. В пылу боя не обращаешь на это внимания, но иногда среди всех имен мелькает знакомое, и ты сжимаешься, молясь и надеясь, что вслед за именем прозвучит не погиб, а выбыл, и что после битвы ты не будешь оплакивать, а встретишь владельца имени в госпитале. Но обычно такие надежды не оправдывались. Обычно рейтинг смертей на битве составлял около 25%, каждый четвертый. Мало кто знал, но Нарвал служила в армии, и она совершенно четко помнила те цифры, что вдолбили курсантам еще в военной академии. 30% потерь личного состава – это тот предел, при котором подразделение теряет боеспособность. Так вот, что я хотел сказать, вы великолепны, мэм, я ваш преданный поклонник, выпаливает юноша. Вы можете дать автограф, у меня и маркер с собой есть. И мэм, она поворачивается к нему, слегка удивленная такой просьбой. Автограф, прямо посреди боя, и на чем ему расписаться? У нее нет карманов, она не носит с собой блокнот, а прямо на мне, сияет юноша, расстегивая свою броню. Я потом месяц мыться не буду. Ой, да за что? Прекрати приставать к Нарвал. Извините нас, мэм. Девушка в темно-фиолетовом костюме и с арбалетом за спиной, хватает его за руку и тащит за собой. Он, как вас увидел, совсем неадекватным стал. Погодите, говорит Нарвал, и от глубины ее голоса, пронизывающего до мурашек, парочка замирает на месте. Что же она привыкла к такой реакции? Вон там, она поднимает свою руку и указывает на возвышающуюся над городом белоснежную женскую фигуру Херувима с множеством крыльев. Там сейчас идет бой, битва с губителем. Вы же из местных стражей, да, вы лично знаете ее, Ква. Симург хлопает глазами стояк, и девушка в фиолетовом, дает ему еще одну затрещину. Бака Хинтай, она же про Тейлор говорит. Конечно, мы ее знаем, мэм. А у меня с ней свидание после битвы. Она краснеет и опускает голову. Наверное, рано называть ее моей подружкой, но мы довольно близки. Вот, о, еще как близки. Подтверждает стояк и передает девушке тарелку с бутербродами, застегивается и снова забирает ее назад. Я могу подтвердить это. Так близки, что? Помолчи, Бака Хинтай. Как ты так бьешь, что даже через шлем больно? Это твоя способность? Да, послушайте меня, дети. Подает голос Нарвал, и они снова затихают, прислушиваясь. Если вы ее знаете, почему тогда вы себя так ведете? Если она ваша подруга, почему вы относитесь к этому так легко? Сейчас она одна против губителя. Против Симург, самой опасной из троицы. Вы не понимаете всей степени опасности? Вы не понимаете, что она сейчас делает? Как не понять? Вздыхает стояк, опуская забрало шлема. Еще как понимаем, Тейлор бьется один на один с губителем. Вот что сейчас происходит. Без триумвирата, без гильдии, без всех героев протектората одна. Так почему вы? Начинает было Нарвал, но девушка в темно-фиолетовом костюме перебивает ее. Потому что это Тейлор, выпаливает она, откидывая волосы назад движением головы. Она обязательно победит. Никто и никогда, начинает снова Нарвал, но на этот раз ее перебивает парень в белой броне. Никто и никогда не мог одолеть Лунга. Никто и никогда не мог навести порядок в Брактон-Бей. Никто и никогда не мог уничтожить всю бойню 9. Тейлор делает невероятные вещи по 5 раз на дню. Машет рукой стояк. В отличие от фан-девочки, я не так уж сильно уверен в том, что Тейлор победит. Вот именно. Но я совершенно уверен, что и не проиграет. Поднимает палец он. Вот флешек-то у нас в ее фан-клубе состоит. Она кодовую фразу знает. Скажешь ее, а? Он поворачивается к девушке в темно-фиолетовой броне. Девушка колеблется, немного мнется, потом делает шаг вперед и смотрит в сторону бушующей битвы. Никто и никогда еще не видел полной силы администрации, твердо говорит она. Нарвал переводит взгляд туда же, на растерзанный город, над которым бьются губители и легион королевы-администратора. Что-то притягивает ее взгляд, и она с удивлением обнаруживает, что часть города словно бы скручивается воедино, как в воронку или в торнадо, как здания и сама земля под ними, вспучиваются, срастаясь воедино и формируя. Аминь, сестра, кивает стояк, глядя на то, как напротив гигантской белоснежной фигуры ангела с женскими изгибами, встает другая, черная как ночь, под стать своей сопернице, такая же женственная, но без крыльев за спиной. В очертаниях этой огромной фигуры легко угадывается силуэт королевы-администратора. Какое-то время они стоят неподвижно, возвышаясь над разрушенным городом. Симург, разрушительница надежды, сестра боли и королева-администратор, бич губителей, хозяйка Брактон-Бей. На секунду Нарвал показалось, что она, словно бы перенеслась в какие-то очень древние времена. Времена, когда сами боги сражались между собой, и сейчас она стала свидетелем такой схватки. Две величественные фигуры друг напротив друга. Одна, белоснежная и с крыльями, так похожая на ангела Господня, и вторая, вся в черном, со зловещими очертаниями тактической брони, с кроваво-красными лезвиями на кончиках пальцев, с ярко-красной короной на голове, между зубцов которой проскальзывали электрические разряды, с огненными провалами глаз. Наконец Симург встретила достойную противницу. Бормочет за ее спиной Деннис. Если Тейлор ее одолеет, клянусь, я сам вступлю в ее фан-клуб и попрошу у нее ношеные трусики с автографом. Никто и никогда не видел истинной силы Тейлор. Тихо произносит флешек-то и Нарвал. Приходится напрягать слух, чтобы услышать это. Никто и никогда. Глава 137. Глава 137. Имя мне, Легион, ибо нас много. Едва только пыль от удара Симурка землю стала спадать, В воздух взвелись тысячи Ятылар, сотни тысяч Валькирий и миллионы моих Медичи и Жал. Из-под крыльев Валькирий сорвались и понеслись вперед ракеты, оставляя за собой белые следы. Тысячи и тысячи ярких точек прочертили небосвод, вспухли разрывы взрывов, ярко-зеленые, кислотные, полупрозрачные, пузыри с нулевым временем, из сине-черные, дезинтеграции полного распада материи. По ушам ударил крик Симург. Ятылар в ответ ударили болевыми импульсами, летящими кровавыми лезвиями и всем, чем только могли. Валькирии сжали в лапках металлические цилиндры с встроенными бомбами класса «Малыш», новые устройства «Атомака» от сжатия лапок, сработали бомбы, разрывая Валькирии на части. Устройства от гениальной бомбистки всосали энергию взрыва и выплеснули ее узкими шнурами плазменного луча. Идеей для такого устройства явилась разработка теории струн. Сумасшедший ученый, которая изобрела рентгеновский лазер с ядерной накачкой. По расчетам Томака такой вот луч мог разрезать Симург пополам, но ослепительно белые шнуры просто уперлись в ее защиту. Она закрылась крыльями, а когда распахнула их снова, на белоснежной поверхности ее кожи не было ни пятнышка. В асфальте, бетоне, земле открываются люки и оттуда высовываются жало орудий. Грохочет канонада, орудия посылают снаряд за снарядом, некоторые стреляют энергетическими сгустками, некоторые – лучами или волнами. Все, что только могла изобрести Томака, все, что могла придумать я или сплетница, все разработки в шкафу у выверта, все это стреляло, вело огонь, изрыгало смерть и разрушение в губителя. Но ей хоть бы хны. Взмах крыла, перенаправление летящих обломков, и я чувствую, как десяток Ятылар гаснут у меня в сознании. Если бы это была обычная битва, то сейчас начали бы гибнуть люди. «Все нормально», — кричит у меня в голове сплетница. «Все отлично. Каждая минута, что ты удерживаешь ее тут, это минута победы. Продолжай в том же духе, Тейлор». «Знаю». Огрызаюсь я, посылая новые легионы Валькирии и Ятылар в бой. Тысячи летят по воздуху, еще тысячи бегут по земле, перепрыгивая препятствия и уворачиваясь от обломков зданий. У меня в рукаве еще полным-полно козырей. Жаль, не сработала первая атака, но на боевой курс заходит 500 Валькирий с ракетами 0Т, если 500 боеголовок ударит Симург одновременно, одним залпом, ее раздерет на части, какой бы сильной и прочной она ни была. 0Т в свое время разрывала Левиафана и Александрию, порвет и Симург. По моей команде из-под крыльев срываются ракеты, они летят к цели по ломаной траектории, чтобы уменьшить вероятность их перехвата, словно рыбки, мечутся из стороны в стороны, оставляя за собой белые следы. И нет, я стискиваю зубы, видя, как ракеты разворачиваются обратно и ударяют по моим же войскам. Ятылар, пойманы в пузыри 0Т, некоторых порвало или разрезало гранями нулевого времени, некоторые запечатаны в них полностью. Передовой край моих легионов полностью выведен из строя. Зная, что Симург может управлять ракетами, первый залп я осуществила слабыми боеголовками, проверяя ее, а она, конечно же, перехитрила меня, выждала следующего залпа и повернула его против меня. Ясно. Сижу я сквозь зубы. Никаких ракет. Тогда. Кричит Симург, поворачиваясь ко мне. Она прекрасна и отталкивающа одновременно, слишком идеально, слишком искусственно, слишком. Симург. Изгибы ее тела намеренно женственны, у нее высокая, полная грудь, крутые бедра, идеальной формы ноги. Ее волосы развиваются в воздухе, словно змеи на голове у медузы, ее немигающий взгляд устремлен мне в душу. Я стискиваю зубы. Из-под земли выныривают мощные пятиметровые сигары Гаусс, ускорители и электромагниты разгоняют кинетические болиды вдоль стволов с такой скоростью, что воздух перед ними превращается в плазму. Мощные удары сотрясают Симург, и я даже вижу, как она покачнулась в воздухе. Еще один заряд. Гаусс, ускорители взрываются. Симург что-то сделала с контуром управления, и обмотки не выдержали. «Да что ты будешь делать?» Я смотрю, как она наносит мощный удар прямо в землю под собой. На первый взгляд это ее действие кажется контринтуитивным, бессмысленным и бесполезным. Но я знаю, что сейчас Симург бьет туда, где глубоко под землей в бронированной капсуле находится тело Панацеи, мое оригинальное тело. Смерть Кощеева в яйце. Ладно, я понимаю, что не могу нанести ей достаточно урона, тем более не смогу ее убить, однако нужно попробовать сдержать ее, только сдержать. Достаточное время, чтобы она наконец убралась к себе на орбиту. Если у нее есть какое-то ограничение по времени, выждать, не давая ей пробить 30 метров земли вглубь. На какую-то долю секунды я жалею о том, что не вырыла шахту поглубже, но это сожаление бессмысленно. Один удар семуркой на этом месте, воронка глубиной до 5 метров. Она достанет мое тело за минуту, если не быстрее. Значит, нужно тебя сдержать, говорю я и закрываю глаза, призывая своих наноботов со всего города, формируя гигантскую, я Тейлор, ростом чуть выше, чем Симург. Так я просто физически смогу держать ее за руки, превратить эту схватку в борьбу гигантов, мешая ее вырыть яму и достать мое истинное тело. Когда трансформация заканчивается и миллиарды наноботов объединяются в одно целое, я Тейлор размером с губителя, поднимает голову и смотрит прямо на Симург. Наконец мне не приходится задирать голову, чтобы взглянуть ей в глаза. Наоборот, она даже чуть меньше меня. «А-а-а!» Крик Симург сходит на ноль, она замолкает. Я пытаюсь вспомнить, было ли такое хоть раз, но не могу. Неужели в первый раз за все это время Симург замолкла? Я смотрю на нее, она смотрит на меня, впервые на ее лице я вижу хоть какие-то чувства. Чувства? Губители могут испытывать чувства? Неужели правы те люди, которые верят, что губители на самом деле просто кипы, что-то вроде кипов дела 53, изуродованные своим триггером и не ведающие, что творят, вроде того же пепельного зверя в Африке. Я делаю шаг вперед и хватаю ее за руки. Она наклоняется вперед и без усилий разрывает мой захват. Она сильна, невероятно сильна. Мое тело сейчас укреплено, и я могу легко зачерпывать землю ладонью как воду, проламывая асфальтовое и бетонное покрытие пальцами. Я могу растереть между пальцев танк, превращая его в бесформенную груду раскаленного металла, но она легко разрывает мой захват. Вокруг нас в воздухе мечутся маленькие ятейлоры валькирии, они продолжают наносить удары, стрелять и взрывать, но ни я, ни она больше не обращаем внимания на мелюзгу. Что-то вдруг изменилось в ее поведении, она словно бы стала человечней. Прямо на моих глазах Симург отступила назад, убрала крылья за спину и подняла руки вверх, на уровень плеч, сжимая их в кулаки. Это зрелище было настолько сюрреалистичным, настолько невероятным, что мне захотелось протереть глаза. Симург, самая опасная из троицы губителей, Израфиль, дама в серебре, встает в стойку. Так, словно бы приглашает меня подраться с ней на кулачках. Все это не имело никакого смысла, и я, и она, мы можем уничтожать целые города, и нам для этого не нужны кулаки. Мы с ней давно на уровне стихийных бедствий. А стихийные бедствия не выясняют отношения в стиле «пойдем-выйдем раз на раз». Кроме того, что-то в ее движениях показалось мне знакомым. Я прекращаю попытки атаковать ее мелюзгой, все равно толку нет. Мои тысячи валькирий и я, Тейлор, повисают в воздухе. Наступает тишина, совершенно нереальная, невозможная для битвы с губителями тишина. Симург же опускается на землю, перестав левитировать в воздухе, опускается на землю и до боли привычными движениями легко передвигается из стороны в сторону. Если забыть, что передо мной нечто, высотой в 10-этажный дом, если забыть, что одним ударом она может пробить до 5 метров бетонного перекрытия, если забыть про это все, то в ее движениях даже есть какая-то красота. Она движется как капля ртути, вперед-назад, оставляя здоровенные ямы в земле, проламывая остатки асфальта, и я вижу, как в паре мест прорывается вода из системы водоснабжения города, летят искры. Прежде чем я могу это все осознать, она появляется совсем рядом, и я ухожу с линии атаки, блокируя ее руку предплечьем. «Она играет с тобой», — кричит у меня в голове сплетница. «Не знаю почему, но играет. Хочет поиграть, поиграем», — рычу я в ответ. Короткий импульс, удар, удар. Симург легко уходит от ударов, уклоняется от стороны в сторону, как будто танцуя. Я срываюсь с места. Удар, удар, удар. Левый, левый, боковой, подсечка, блок, захват, толчок. Она не поддается, выставляет колено и надавливая сверху, разрывает захват. Тут же без замаха, коротко бьет локтем в лицо, едва успеваю подставить предплечье. Но это сильный удар. Что-то хрустит в руке, но я не чувствую боли, хотя рука повисает плетью. Не давая ей возможности воспользоваться этим, бью головой в переносицу, наступаю на ногу и толкаю бедром. И она отступает в сторону, а я едва не теряю равновесие. На меня вдруг накатывает странное чувство. Я не должна биться с губителем на кулачках. Самое главное, она не должна биться со мной на кулачках. Губители – это стихия. Никогда прежде никому не удавалось установить хотя бы видимость общения с ними. А сейчас такое чувство, что мы с ней разговариваем. Да, обмениваясь ударами, но все же, я делаю шаг назад, опуская руки. Она делает то же самое. Я поднимаю руки, делаю шаг вперед. Она отзеркаливает мое движение. Я выстреливаю левой в голову, она убирает голову в сторону и контратакует боковым, который я блокирую, подняв предплечье. Невероятно. Ах, это у меня в голове сплетница. Невероятно. Она разговаривает с тобой. Ты понимаешь, губители разумны. Она. Да, кажется, я понимаю. Я скольжу вправо, следя за Симург, которая легко передвигается из стороны в сторону, обозначая атаки. Но что она хочет мне сказать? Ты не заметила? Она же полностью повторила рисунок твоего первого боя между тобой и Славой. Что? Я вдруг поняла, что именно мне напомнила манера Симург двигаться. В первый раз увидев Славу, увидев, как она легко скользит на ногах во время боя, тогда я решила, что у нее был очень хороший тренер. Но кто тренировал Симург? У губителей нет тренеров или наставников, да ей нет нужды биться со мной на кулачках. Она просто хочет что-то мне сказать. Но что? Вспомни, о чем ты подумала тогда, когда в первый раз схлестнулась со Славой. Настаивает спленница у меня в голове. Это может быть ключом. Что ты? Ах да, ты решила, что это будет достойная соперница, шепчу я пересохшими губами и сглатываю комок в горле. Тогда я решила сдержаться и предложить ей поединок на кулаках, без болевых импульсов и прочего. Это что же, она хочет сказать, что сдерживается? Она хочет сказать, что считает тебя достойной соперницей, но не потому, что ты сильна. Вспомни, как ты тогда отнеслась к Славе. Ты могла уделать ее за секунду, но решила именно подраться. Почему? Потому что она хорошо двигалась, потому что она тебе понравилась, и еще, потому что ее уважала. Всезнающий ангел хочет сказать тебе, что ты ей нравишься, и она тебя уважает, но если она применит всю свою силу, то у тебя не будет шансов. А еще и это самое главное, что она и ее братья не свободны. У них есть ограничения, и есть задачи, которые они обязаны исполнять. Боже мой, Тейлор, ты понимаешь, что это значит? Быть может, мы. В этот момент Симург вдруг встрепенулась и снова взмыла в воздух, расправив крылья за спиной, опустив руки и больше не напоминая собой Славу во время поединка, снова став карающим ангелом. Повис в воздухе ее крик. Она развела руками, и я потеряла связь со всеми своими наноботами. Что такое? Я смотрю на то, как в воздухе развеивается моя гигантская фигура. Как это вообще возможно? Это Симург, коротко отвечает мне сплетница. Но не переживай, мы уже узнали так много. Этот день уже многократно окупился. Сейчас главное выжить. Удар Симург снова потрясает землю. Совсем чуть-чуть, еще несколько таких ударов, и она докопается до бронированной капсулы на последнем уровне моей базы. Да твою же мать, вздыхаю я, понимая всю свою ничтожность перед губителями и их всесокрушающей силой. Надо переносить панацею оттуда, говорит спленница. Она вот-вот докопается до нее. Поняла. Значит, план. Я не могу телепортировать тело панацеи в тот же Бастон, ведь если Симург припрется туда, то жертв не избежать. Но я вполне могу провести ее по безлюдным районам вокруг Брактон-Бей. У меня даже маршрут составлен. Сперва телепортироваться в горы, но подальше от того места, где временный лагерь кейпов, потом в лесистую местность, затем ближе к озеру между точками телепортации, примерно по 10 миль, а Симург до сих пор не развивала большой скорости. Если я буду постоянно телепортироваться перед ней, увлекая ее за собой, то смогу продержаться до того самого момента, пока у нее не истечет время. Сплетница утверждает, что в отношении губителей есть какие-то ограничения, что она не сможет вечно меня преследовать. В свою очередь, я смогу кайтить ее хоть до следующего прихода бегемота. Могу вообще годами это делать. У меня много тел, так что это даже на моей социальной жизни не скажется. Значит, будем пробовать план. В конце концов, у нас много сценариев развития ситуации, Тейлор. Прежде чем я успеваю что-то осознать, земля сама изрыгает мое тело, тело панацеи, прямо перед лицом Симург, и она сжимает меня своими силами. Телепорт. Срочно телепорт. Но почему-то я не могу телепортироваться. Силы Симург не дают мне этого сделать. Что за гадская способность у этой твари? Крик нарастает, оглушая и разрывая барабанные перепонки. Лицо Симург с его идеальными чертами и бесстрастными глазами совсем рядом. Мне кажется, что она вот-вот откроет свой рот и... Лиза. кричу я. «Нет, не смей, еще нет, Тейлор, у меня нет выхода, Омега, Лиза». Я чувствую, как у меня изо рта, носа и ушей начинает течь кровь. Моя голова вот-вот разорвется от ослепляющей боли, от каждого звука крика «Симург». Сейчас мир вспыхивает и наступает темнота. Я открываю глаза и потрясенно смотрю на свои руки, облаченные в тактическую броню лавандового цвета. Мои ноги дрожат, во рту я чувствую привкус крови. «С тобой все в порядке?» Ко мне оборачивается Слава. Лазер-шоу поддерживает меня за руку, не давая упасть. «Нет», — говорю я и сглатываю комок в глотке. «Нет, не в порядке». «Да успокойся ты», — закатывает глаза Слава. «Так и думала, что ты у нас Цундери. Правда, не переживай», — подхватывает Лазер-шоу. «Все с ней в порядке будет. И аво, видите, видите, охренеть. Нет, вы видите». Она подносит ладонь ко лбу и смотрит в небо. «Симург улетает». «Она не улетает, она сюда летит», — мрачно говорит Слава, взлетая в воздух. «И мне кажется, что ничего еще не закончилось. Черт, а что с Тейлор? Неужели?» Лазер-шоу закусывает губу. «Отойдите», — говорю я, отодвигая ее в сторону. «Всем отойти, эта тварь здесь по мою душу. Ты что, с ума поехала? Она же за Тейлор пришла», — говорит Слава, не оборачиваясь. «А от тебя толку на передовой, что ты сможешь с ней сделать? Сплетница, заболтаешь ее до смерти, анекдот расскажешь, Вики, Крис, сейчас не время припираться». Я снова начинаю чувствовать свой рой, легкими касаниями, вношу изменения в тело, расправляю крылья за спиной и взмываю в воздух. Битва только началась, а у меня в груди словно темная пустота. «Сплетница, Лиза Уилборн, Сара Левси, какого черта, зачем ты это сделала и почему я не слышу твоего голоса у себя в голове? Ты должна была быть у меня в голове». Я облизываю свои губы. Во рту остается привкус мяты и земляники. Глава 138. Глава 138. Белоснежный ангел с множеством крыльев за спиной и идеальной женской фигурой неумолимо приближался ко мне. В любое другое время я бы замерла в ступоре, осознавая, что наша последняя надежда, переключатель Омега в теле Панацеи, сработал. Лиза активировала бомбу и разнесла к чертям собачьим голову Эми, в результате чего теперь я нахожусь в ее теле. Это ее руки в тактической броне лавандового цвета я сейчас стискиваю в кулаки. И в любое другое время известие о том, что Лиза в любое другое время, я бы замерла в ступоре. Но не сейчас, еще ничего не закончилось. Песня «Симург» звучит все громче и громче, а она сама развернулась в сторону временного лагеря и начала движение ко мне. Я облизываю губы, снова чувствуя на языке мяту и землянику. Я облизываю губы Лизы, это же ее тело, сама мысль об этом, неправильно, чудовищно, она не умещается у меня в голове. «Возьми себя в руки, Тей-Тей», звучит у меня в голове голос Лизы, всего лишь голос. Все, что осталось от Лизы, это эхо ее мыслей, ее личности у меня в голове. «Да, Господи, прекрати сопли распускать, ничего не закончилось, я все еще с тобой, мне тесновато у тебя в голове, но ты же сделаешь мне потом тело, верно? Теперь нас с тобой никто не разлучит, Тейлор, возьми себя в руки». Голос Лизы становится злым, настойчивым, она словно хлещет меня по щекам жесткими фразами, приводя в чувство. Крик песня «Симург» начинает доноситься и до временного лагеря. Я вижу, как во все стороны вылетают кипы, которые до этого просто наблюдали за битвой со стороны. Из браслета на руке звучат отрывистые команды «Дракон», которая координирует эвакуацию и подготавливает атаку. «Нельзя дать им ввязаться в драку, они только все испортят», — говорит Лиза у меня в голове. «Дай мне одно из своих тел, я свяжусь с дракон, а ты вылетай навстречу Симург, и план браво». Она явно знает, какое из твоих наших тела, оригинальное, высылать тела клонов нету смысла. Она хочет биться с тобой. Нет, неправильно, погоди, она хочет поговорить с тобой. Губители, разумны. Это не стихийные бедствия. Они не кипы со странным триггером, они никогда не были людьми, но они не могут действовать самостоятельно. Ими управляет заложенная в них программа. Паттерн поведения, нанесение ущерба, количество жертв. Нет, я тебя поняла, отвечаю я, взяв наконец себя в руки. Лиза жива, и она внутри меня. На какое-то мгновение я даже чувствую облегчение. Мне больше не придется переживать за ее сохранность, она всегда у меня внутри, в моей голове. Чтобы убить Лизу, придется убить меня, а это довольно сложно. Теперь мы навсегда вместе, и я буду переживать об этом потом. Короткой командой, выталкиваю ее сознание в тело я Тейлор с порядковым номером 416, а сама взмываю в воздух и лечу навстречу белоснежному ангелу, поющему песню смерти. Кричит, поет Симурка, и воздух вокруг нее искажается, скручивается вихрями и потоками, становится осязаемым и вязким, как кисель. Здесь королева-администратор. Тем временем кричит в эфир Лиза, устами я Тейлор 416. Отставить атакующее действие. Всем эвакуироваться из лагеря еще дальше. Сейчас я верну ее на место, а потом будет активирован план Браво. Повторяю, не ввязываться в бой. В противном случае велика вероятность попадания под дружественный огонь. Ты уверена? Рядом с я Тейлор 416 появляется Александрия. Она смотрит вдаль на приближающуюся Симург. Похоже, что ты не можешь ее сдержать. Я уверена, отвечает ей Лиза. В центре города вмонтирована бомба святого Грааля от Бакуды. Рванет, мало не покажется. Те, кто не успел убраться, будут дезинтегрированы на атомы. Погибнут зря. Я не уверена, что это повредит Симург, но совершенно точно уверена, что это уничтожит всех кейпов в радиусе прямого воздействия. Ладно. Александрия прижимает кнопку на своем браслете и отдает пару коротких команд. По общему каналу тут же дублируются Лизины указания. Александрия поворачивает голову к я Тейлор 416 и качает головой. Что? У меня не было другого выхода. Выпаливает Лиза. Как будто я не вижу, чего ты на самом деле добивалась, сплетница. Говорит Александрия. Ты ведь добилась своего, а? Всегда мечтала сказать это тебе в лицо, бормочет Лиза. Всегда хотела сказать тебе, что никакая ты не героиня, большая, а ты просто девочка, у которой оказалось слишком много силы. Помолчи, не тебе меня осуждать. Затыкаешь меня, Тейлор ведь слышит нас сейчас. Да, Тейлор, на самом деле твоя подружка всегда хотела тебе в голову. И не только потому, что там будет безопасно. Она всегда избегала персональной ответственности. Всегда хотела быть серым кардиналом за спиной сильных мира сего. Что может быть лучше, чем засесть в голове у королевы-администратора? Теперь ты от нее не избавишься. Теперь она всегда будет с тобой, или вернее, на тебе. Такой вот мозговой полип, который управляет громилой. Ты славная девочка, Тейлор, но слишком уж доверчивая дурочка. Говорит большая А, отворачиваясь в ту сторону, где оригинальная я, лечу прямо в лицо Симург. Это правда? Спрашиваю я у Лизы в самом безопасном и темном месте, у себя в голове. Лиза молчит. Я лечу вперед, пролетаю совсем рядом с Симург, увлекая ее за собой в центр города, вернее того, что осталось от города. Мои наноботы не слушаются меня, у меня остались только насекомые с мутациями, вся кибернетика и неорганика отвалилась от управления. Боты-пауки, ампутации, наноботы, дроны, все это теперь управляется Симург. Как? Да кто ж его знает? У меня все еще остались валькирии, медичи, жало и миллионы обычных насекомых. У меня еще остались примерно 600 я Тейлор, но против Симург это все мелковато. Все равно, что попытаться остановить трактор, кидаясь пуховыми подушками. Лиза, спрашиваю я у нее, врать мне, у меня же в голове она не посмеет. Частично, признается она, немного, отчасти правда. Где-то в глубине души я всегда завидовала мясникам, которые уже жили у тебя в голове. Этим тварям все с рук сошло, они живы и могут общаться с тобой постоянно. Напомню, что я от этого общения не в восторге. Неважно, порой я им завидовала, они всегда в безопасности и благодаря тебе могут испытывать новые ощущения, могут менять тела, могут дискутировать в своем тесном кругу социопатов и мизантропов. И я понимаю, что это звучит странно, но когда я у тебя в голове, я как будто разделяю твой успех. Лиза, ты больная. У меня в голове куча психопатов, но такую, как ты, я впервые встречаю. Никто и никогда не хочет к мяснику в голову. А я хотела, наверное, отчасти, потому что я хотела не к мяснику в голову, а к тебе, к Тейлор. И да что уже сейчас говорить, я действительно этого хотела. Но клянусь тебе всем, что мне дорого, я никогда бы не нажала эту кнопку просто так, если бы я не активировала бомбу, вмонтированную прямо в корону Паллинтия, Симург бы уже залезла к тебе в голову. Знаешь, этой бедной планете не хватало только тебя под контролем, у Симург. Так что извини, мне очень и очень жаль, я понимаю, что возможно навсегда утратила твое доверие, но я должна была так поступить. Находится у тебя в голове сейчас, после такого я пойму, если ты захочешь засунуть меня в старого больного таракана и закопать поглубже. Но я сделала так, как считала нужным. «Ты определенно долбанутая, Лиза», — говорю я, закладывая вираж и оглядываясь через плечо. Симург действительно развернулась ко мне лицом и полетела следом, отдаляясь от горы с временным лагерем. «Отлично, просто отлично, Тейлор. Погоди, я еще не закончила. Или как бы сказать, мне тоже нелегко это признавать, но я тоже хотела, чтобы ты была у меня в голове, чтобы я всегда могла с тобой поговорить, чтобы внутри меня были не только психи и убийцы, но хотя бы один человек, с которым мне приятно поговорить. И это эгоистично, потому что это означало бы, что я бы заменила тебя в твоем же теле. Потому я старалась об этом не думать и тебе ничего не говорила. Но сейчас я могу тебе признаться, что я всегда хотела забрать тебя только себе. Наверное, я собственница. Но теперь, моя дорогая сплетница, ты в моей полной власти, и я смогу сделать с тобой все, что захочу. Как только закончу с Симург, займусь тобой. Это было неожиданно и даже немного жутковато, признается Лиза. Спасибо тебе, что не злишься. Ты же умник 12. Ты давно просчитала этот разговор и мою реакцию, Лиза. Лучше напряги свои ресурсы на предстоящую битву. Что мне делать? А, тут все просто. Тебе требуется умереть от руки Симург. Что, Лиза? Постарайся так, чтобы чисто в голову тебе прилетело. Чтобы раз и в кусочки. А то потом мое тело будет валяться в морозилке, как твое в прошлый раз. А я белье не самое лучшее надела. Легкомысленное. На битву нужно черные кружевные трусики надевать, а у меня белые хлопчатобумажные. Зная тебя, ты обязательно влезешь в самую задницу, а на белом все видно. В общем, план такой. У нас все еще есть план Браво. Бомба святого Грааля от Томака. Да, да, да. Ни хрена не сработает. Ты еще не поняла? Губители все это время игрались с нами, сдерживались, не показывали своей истинной силы. Губители, проекции, что-то вроде Сибири, только Сибирь напрямую профессором Мантоном управлялась, а губители – самостоятельная форма проекции. Их основное тело находится в другом измерении, вот потому-то их невозможно уничтожить в этом измерении. Флешипта, ты говорила, что ее сила действует во всех измерениях сразу. Да, но у нее слишком малый колодец сил. И долго объяснять, но удар Флешипта через все изменения действительно имеет шанс повредить истинное тело губителя. Но это будет как булавочный укол для носорога. Возможно, если попросить Томака в дальнейшем сделать бомбу с комбинацией сил Флешипта и сделать ее огромной, но сейчас это бесполезно. И что ты предлагаешь делать? Я все равно активирую бомбу Святого Грааля, авось да выйдет. Активируй, хуже не будет. Проверим на практике мою теорию, да и на мастерство Томака взглянем. Я оборачиваюсь. Симург следует за мной. Я и она висим над самым центром города, в том самом месте, где внизу смонтирована вершина творчества сумасшедшей бомбистки, которой дали все ресурсы и материалы, а также кучу свободного времени. Не обращая внимания ни на что, Томака-чан, просто работай, просто воплощай в жизнь свой самый огромный и разрушительный проект. Симург останавливается, прекращая свой крик, уже во второй раз за сегодня. Я телепортируюсь, появляясь во временном лагере, оборачиваюсь назад и отдаю команду активировать бомбу Святого Грааля. Город накрывает черным пузырем, тонкий слой нулевого времени, слой, через который не проникает ни одного фотона света, ни туда, ни обратно. Там, внутри сейчас бушует ад. Дезинтеграция материи до уровня атомов, высвобожденная энергия разнесла бы все восточное побережье, на месте города возникла бы воронка размером с Мексиканский залив, перестал бы существовать Бостон, а может и Нью-Йорк, Канаде тоже не поздоровилось, а выброшенная в воздух пыль спровоцировала бы новую ледниковую эпоху, закрыв Землю от солнечного света по всей планете. Но тонкий слой нулевого времени не дает бешенству материи и энергии вырваться наружу, потому все, что мы можем наблюдать, это как Брактон Бей накрывает огромный черный пузырь. По прикидкам Томака, внутри такого пузыря дезинтеграции материи не должно остаться ничего целого, материя должна распасться до атомов, превратиться в раскаленную добела плазму. Я вишу в воздухе и смотрю, как черный пузырь пронзает игла ослепительного, яростного света, который исходит строго вертикально, пронзая синеву небес. Грохот доносится и сюда, словно раскаты грома. Зная, что яростной материи внутри потребуется выход, Томака сделала так, чтобы пузырь нулевого времени открывался строго вертикально, давая выход энергии, контролируя выброс в одном направлении, преображая энергию в свет. Мелькает запоздалая мысль, что нужно было предупредить всех, От такого света можно и ожоги сетчатки получить, ну или темные очки раздать. Наконец, игла яростного света гаснет и черный пузырь нулевого времени спадает. Я взлетаю повыше, напрягая зрение. От города ничего не осталось. Гладкая полусфера выжженной земли. И ровно посредине, что-то, Симург. Она больше не белоснежная, она, темная, покрыта слоем пепла и сажи, она словно сожженная в печи глиняная фигурка, замерла посредине. На секунду у меня мелькает мысль о том, что у нас, получилось, что Симург не выдержала ада дезинтеграции, она же заметно уменьшилась в размерах, раза в два наверное уменьшилась, покрылась копотью и пеплом, она уже не та, что была с самого начала, но она, двинулась и пепел стал осыпаться вниз с ее белоснежных крыльев, вот она, поднялась в воздух и развернулась ко мне, наклонив голову на бок. Впечатляющее зрелище было, сухо говорит Лиза у меня в голове. Так что, вернемся к моему плану, у тебя и не план вовсе. Подставиться под руку Симург, чтобы что? Чтобы попасть в голову Кипа, который управляет губителями. Бред, неужели кто-то управляет губителями? Такой Кип был бы самым могучим Кипом в мире. А что если это не так, и я стану губителем? Во-первых, тогда мы станем губителем. Все вместе, напоминает Лиза, и ты, и я, и Эми, и остальные. А во-вторых, я так не считаю. Губители, проекции, помнишь, если мы попадем в тело Кипа, который управляет губителями, то мы сможем остановить губителей, понимаешь? Разве не об этом ты мечтала? Ладно, говорю я, взлетая еще выше и в очередной раз направляясь навстречу Симург. Не знаю, что из этого получится, но если мы с тобой вместе сейчас просто помрем, то так тебе и надо. Я знаю, что тебе не терпится начать людей снова до белого коленя доводить, особенно котел, если мы помрем. У тебя такой возможности больше не будет. Не очень-то ты и высокого обо мне мнения. Ха, давай пари. Вот если мы не помрем после этого, будешь мне должна. А если помрем, то я тебе. Чувствую, что опять обманываешь. Как я с тебя спрошу, если мы помрем? Ты сможешь умереть с чувством глубокого морального удовлетворения. Сказав, я же говорила и все такое. Звучит у меня в голове насмешливый голос Лизы. Я снова вишу в воздухе прямо перед идеальным и бесстрастным лицом Симург. Она смотрит на меня, а я, на нее. Она медленно замахивается на меня, поднимая руку. Я, стискиваю зубы, отвожу руку назад и лечу навстречу удару. Удар. Мир переворачивается и гаснет. Последнее, что я вижу, лицо Симург. Темнота смыкается надо мной, но я успеваю запечатлеть в памяти легкий изгиб ее губ. Она улыбается, господи. Боль в груди бросает меня на землю, я хватаюсь за грудь, раздирая костюм и сгибаясь пополам, меня рвет прямо на траву, кто-то подхватывает меня под руки, не давая упасть. Меня мягко опускают вниз, тело все еще сводит судорогой, глаза заливают слезы, я ничего не вижу вокруг, все как будто в каком-то странном сне. Все в порядке? Что случилось? Я вижу обеспокоенное лицо легенды, который склонился надо мной. Что с тобой? Грудь, кашляю я, прижимая руки к источнику боли в груди. Болит, раздирает. Спокойно. Не стоит так себя загонять, Дэвид, говорит мне легенда. Сейчас я перенесу тебя на базу, пусть тебя осмотрит. Но, Симург, пытаюсь протестовать я. Симург, все в порядке. Эта девчонка действительно справилась с ней, ну или нет. В любом случае Симург улетела. Что с королевой-администратором, пока не знаем. Но даже так, это был хороший день, нет, лучший день. Даже если эта девочка погибла, то погибла только она. Никогда такого не было, чтобы в результате атаки губителя пострадал всего один человек. И да, у меня хорошие предчувствия. Мне кажется, что королева-администратор выжила. Она мне нравится. Дерзкая девчонка, да и сильная. Не понимаю, чем она тебе дорогу перешла. Ну как, стало легче? Да, я сажусь и разглядываю свои руки. Сильные мужские руки, броня зеленоватого цвета, перчатки. Поднимаю руки, пытаясь нащупать лицо, но руки наталкиваются на бронестекло шлема. Если с тобой все в порядке, то будет лучше, если ты встанешь на ноги, говорит легенда. Сейчас общий ажиотаж пройдет, и люди обязательно обратят внимание на то, что ты на травке валяешься. Что? Ах, да, я встаю на ноги, ощущая тело чужим и тяжелым, опираюсь на плечо легенды. Рядом с нами на землю опускается Александрия. Это девчонка, бросает она в воздух. Она специально подставилась под губителя. Что теперь? Нас ожидают губители с ее личностью. с ее способностями. Во всяком случае Симурк улетела. «Давайте займемся текущими проблемами», — говорит легенда. «Вот, Дэвиду дурно стало во время битвы». «Да, Александрия поворачивается ко мне и некоторое время изучает меня». «Странно, Дэвид, что с тобой? Снова приступ?» «Не знаю». «Честно отвечаю я, действительно, такие последствия от переноса у меня в первый раз. Очень неприятно, голова кружится и не соображает. Но зеленая броня, товарищеские отношения с легендой Александрии, неужели? Мать моя женщина, я, Эйдолон», шепчу я пересохшими губами. «Боже мой, я, Эйдолон». Глава 139. Никто не должен об этом узнать. Кулак Александрии глухо ударяет об стол, и я гадаю, из какого такого материала этот стол сделан. Или она умеет сдерживать свои эмоции до такой степени. Но я слышала звук удара, и да, так и есть, в поверхности стола осталась нехилая вмятина. «Это все, что тебя интересует?» Легенда смотрит на нее так, словно видит в первый раз. «Все, что тебя интересует, это замести все под ковер, чтобы никто не узнал». «Конечно же нет», вспыхивает она. «Я так же, как и ты, как и мы все, поражена тем, что губители — это одна из сил Эйдолона. Если бы мы знали, подумать только. Мне кажется, или за этим столом кого-то не хватает», спрашиваю я, поднимая бровь. «Снаружи я, само спокойствие, сижу в кресле и качаю ногой, изучая свои ногти. Обычно со скуки, но сегодня эти ногти, ногти одного из самых могущественных паралюдей в мире, хотя, чего скромничать, если губители все это время управляли силой Эйдолона, то он без всяких сомнений самый сильный парачеловек в мире, если не считать Зиона или Спящего. Но что тот, что другой, не самые адекватные товарищи, видимо, им сила в голову ударила. И у меня уже была истерика, просто никто не видел. Я уже рыдала, проклинала, рвала на себе волосы и каталась по полу, но все, внутри своей головы, в безопасном месте, где меня утешала Лиза, которая на самом деле вовсе меня не утешала, просто сказала, чтобы я смирилась и не растекалась соплями по всем внутреннему пространству, а взяла себя в руки, потому как сегодня это она умерла, и это она тут должна истерики катать. «А где ты видишь, чтобы я истерики катала?» Ехидно так. Действительно, сама Лиза восприняла и свою смерть, и свое пребывание у меня в голове на редкость спокойно. «Настанет день, мы разберемся с этим, Тейлор», так она и сказала, «но пока у нас есть другие проблемы, так что я...» Протянула линию ретрансляторов до Нью-Йорка, отказалась от посещения базы котла, потому что база котла находилась в другом измерении, а доверять людям, которые убили Выверта, я пока не готова. Кроме того, у меня и Лизы личные счеты к этой женщине в шляпе, которая должна была сидеть вместе с нами за этим столом. Фортуна. Александрия сжимает свою переносицу указательным и большим пальцем. Скоро к нам присоединится. Тейлор, пожалуйста, веди себя цивилизованно. Хорошо? О, я буду вести себя цивилизованно, обещаю ей я. Куда уж цивилизованнее, я фактически квинтэссенция цивилизованности. Это ты, или эта блондинистая стерва сейчас говорит, вглядывается в мое лицо большая А. Она все-таки добилась своего, а, это она тобой сейчас управляет, да, сплетница, самый сильный кейп в мире, с ума сойти, руки прочь от сплетницы, отвечаю я. Это теперь моя персональная шизофрения. Я рада, что все наконец собрались вместе. В дверь вошла женщина средних лет в белом халате, такие носят медицинские работники. У нее было слегка пухловатое лицо и круглые очки, которые превращали ее в добренькую тетеньку доктора. Я сложила руки на груди, машинально отметив, что в мужском теле делать это намного легче. Над столом, на стене, загорелся экран. На экране возникло изображение женщины в шляпе. Такое знакомое лицо. «Добрый день», – поздоровалась она. «Очень приятно встретиться с тобой вновь, администратор. А как же встреча лицом к лицу?» Слегка разочарованно тяну я. «Я так хотела посмотреть тебе в глаза лично, Фортуна. К сожалению, путь к победе говорит, что нам с тобой будет лучше не встречаться лично. По крайней мере пока», – отвечает женщина в шляпе. «Вот что», – говорю я. «Пока вот эта конкретная тварь передо мной не ответит за смерть Выверта, я с вами играть не буду. Считайте это моим персональным условием и точка». Око за око, так кажется, в записке было написано. «Ваша Александрия жива-здорова, а Выверт мертв. Пока вы не дадите мне привести Фортуну в такое же состояние, какие могут быть переговоры». «Послушай, Тейлор», начинает было Александрия, но я уже сегодня наслушалась. и ее и сплетницу у себя в голове, и сочувственные речи первого, и ехидное злорадство пятого меня все уже успели достать. «Заткнись!» — роняю я голосом пятого, и в помещении мгновенно наступает тишина. Я оглядываю всех и качаю головой. «Я знаю, о чем мы сейчас будем говорить. Я все о вас знаю, Лиза». Сплетница поймала второй триггер, а второй триггер у умников дает едва ли не всезнание. «Так уж получилось, что вы, ребята, оказались рядом, и я теперь все о вас знаю. Бла-бла-бла, у нас есть один большой общий враг, и конечно это Зион. И конечно Зион, лишь проекция, а его настоящее тело по размерам больше нашей планеты и находится в другом измерении. Бла-бла-бла, мы делали это все во благо человечества. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, вот что я вам скажу, я такая же, я не буду вас осуждать. Вы уничтожали людей тысячами в своих лабораториях, вы ставили на них эксперименты, вы продавали силы в пробирках, превращая людей в уродливые дела 53, и на самом деле эта татуировка у них означала вовсе не знак котла, а символ Омега. Последняя линия обороны, так ведь? Вы тут спасаете мир, окей, я понимаю. Но если ты все понимаешь, осторожно начинает Александрия, и я поднимаю палец, перебивая ее. Я еще не закончила. Конечно, я вас понимаю. Когда человечество на грани выживания, когда над миром нависла опасность полного уничтожения, вы считаете себя вправе делать что угодно для спасения мира, убивать, уничтожать, ставить бесчеловечные эксперименты, да я такая же, я и сама недалеко ушла от вас всех, наверное, могу быть еще хуже. Вот только это не отменяет моего требования, давайте мне фортуну, и тогда я, может быть, подумаю о сотрудничестве. В противном случае я приложу все усилия к тому, чтобы уничтожить весь ваш котел и всех вас вместе взятых и каждого в отдельности. Ты смеешь угрожать нам? Большая привстает со своего места. О, еще как смею. Более того, я исполню эту угрозу. Или вам сейчас на голову губить и обрушить. Следующий должен был быть Бегемот, но думаю, я попрошу Симург заменить его на полчаса, раз уж мы так хорошо нашли с ней общий язык. Что? Александрия замирает на месте и внимательно изучает мое лицо. Ты блефуешь, ты не посмеешь, а ты проверь, бросаю я ей в лицо, проверьте меня, вот она, ваша сакральная жертва, каждый из вас тут говорил, что готов пожертвовать собой ради человечества, вот ваш шанс, фортуна, разве ты не готова пожертвовать собой ради жизни всех остальных, все что тебе нужно сделать, это выключить этот экран, открыть портал ко мне и встать передо мной на колени, а я, пущу тебе пулю в голову, и мы с котлом. Начнем с чистого листа. Никаких губителей, более того, губители будут на вашей стороне, когда придет время. Тейлор, вздыхает легенда и утирает лицо рукой, так, словно умылся. Поднимает голову. Я не в курсе того, что произошло между вами и вывертом. Но пойми, пожалуйста, месть никогда не приносит облегчения. Это тяжкое бремя, и я готова его нести. Вы все тут, сраные лицемеры, как по мне. Кто тут только что говорил, что готов пойти на все ради выживания человечества. Все, что нужно для этого сделать, это выйти сюда и получить заслуженную пулю в голову. Око за око, госпожа и дамы. Заметьте, не я это придумала. Это ваша записка, это ваш долг, и вы ответите передо мной. Послушай меня, вступает в разговор женщина в очках и медицинском халате. Фортуна – один из самых сильных кейпов. Ее способность – путь к победе. Она точно знает, где нужно пригнуться, а где, встать и что сказать для того, чтобы победить. Никто из кейпов на этой планете не сможет превзойти ее в бою. Ее сила подскажет, что именно и как нужно сделать. Она нужна нам, после того, как все закончится.